Тенью Всевышнего сердцу легко, хотя и стучит оно часто с надрывом, не просто ему перед бурной рекой, довольно тревожно у края обрыва, довольно тревожно. Прибежище Господа — это не форт, сметаемый силой огня и металла, как слово отрадно во мне твой оплот. Вот только бы эта душа пожелала, вот только бы эта душа. Пытаются люди уйти под броню, но плавится сталь, взрываются стены, я с юности в сердце желание храню, до смерти прибыть под Всевышнего сенью, до смерти прибыть под Всевышнего сенью.